Глава 23. Сомневаться не приходилось. Зверь всегда держал свое слово, даже брошенное невзначай. И сейчас я в этом убедилась. Мое утро началось не так, как обычно. Нет, разумеется, в последнее время моя жизнь кардинально отличалась от всех прошлых лет. Но конкретно это утро действительно принесло много сюрпризов и неожиданностей. Во-первых, я проснулась от негромкого сигнала, вслед за которым раздалось легкое шуршание плотной ткани. И слепящие лучи яркого солнца проникли в комнату. За то время, что я прожила в башне Алексея, я привыкла просыпаться в полумраке. Собственно, я привыкла жить в нем, поскольку все окна были зашторены. Но сегодня утро было особенным. Во-вторых, непривычное, глубокое, будоражащее каждую клеточку моего тела дыхание шевелило волоски на моем затылке. И вопреки здравому смыслу и чувству самосохранения, мне не хотелось никуда сбегать. Хотя стоило бы. Как оказалось, на всех окнах в просторной, больше похожей на полигон спальни хозяина башни, установлена система автоматического открывания чертовых штор. Зрелище, представшее передо мной ранним утром, оказалось умопомрачительным. Восход. Золотистый блин выползал из-за крыш домов, делая ослепительный город похожим на сказочную картинку. Солнечные лучи освещали каждый уголок, но вместе с тем скрадывали все недостатки. Было красиво, да, но эта красота казалась убийственной для меня. Липкий, жуткий страх подкрадывался медленно, как поднимавшееся на горизонте солнце. И также мучительно медленно он завладевал каждой клеточкой моего тела. Самое ужасное, что я не могла закрыть глаза. Смотрела сквозь толстое стекло на просыпающийся город, на легкую дымку тумана, окутавшую здание, и понимала, что не могу пошевелиться. «Черт!» — раздался за моей спиной хриплый, немного сонный голос. Я слышала, как мужчина стремительно отбросил одеяло в сторону и собрался подняться с постели. Перехватила широкую ладонь, сжала своими пальцами. Нет, я не могла даже на секунду лишиться этого уютного тепла огромного тела. Сама мысль об этом казалась мне еще более ужасной, чем страх перед высотой. Не знаю, понял ли Леша, но он тут же перетащил меня ближе к себе. Сгреб в охапку и зафиксировал ладонью затылок. Я все еще видела пугающую пропасть за окном. Однако часть моего внимания переключилась на глаза, выразительные, окутанные дымкой порочных желаний. «Кирпич притащит мозгоправа», — расслышала я. Пришлось сфокусировать взгляд на губах Алексея. «Что? Нет, я ведь не больна, я здорова!» Лихорадочно затрясла головой в немом отрицании. «Только не это!» Как-то раз в детстве меня уже смотрел один вот такой специалист широкого профиля. И ничего хорошего не вышло. Кажется, даже наоборот. «Тогда собирай шмотки», — пробормотал Лёша. Фраза прозвучала приговором. «Уже? То есть он гонит меня теперь, когда мы переспали?» Первым импульсивным порывом всколыхнулось возражение. «Нет, я не хочу!» Только не сейчас, когда я позволила себе окунуться в пучину неизвестных соблазнов. Чуть позже я непременно исчезну из жизни, заверена. Но прямо сейчас, рано. Не хочу. Хотя, кроме этого, можешь ничего не брать. Насмешливый и бархатистый голос пробирался под кожу. Перед моими глазами появилась крошка-сумочка с припрятанным в ней пистолетом. «Душ, завтрак и надень что-нибудь удобное», — скомандовал Лёша. Я окончательно растерялась. Но моя природная вредность очнулась после приступа паники раньше, чем прочие части моего организма. «Мне и так удобно», — пробормотала я, поджав губы. «В простынке?» — полюбопытствовал зверь, сверкнув потемневшим взглядом. «Я не против. Охрану пожалей». Что именно подразумевал Лёша под своей фразой, я поняла, когда обжигающие ладони легли на мои ягодицы. Сжали, подтянули выше. Ощутимое напряжение возникло в животе. Сладкое, ноющее, граничившее с болью чувство трепета и предвкушения накатывало волнами. Я лежала поверх твердого, особенно в некоторых местах, тела Алексея. Широкие ладони раздвинули мои бедра, подстраивая под свое тело. А у меня даже не возникло мысли, чтобы возразить. Более того, я сама потянулась к приоткрытым губам, ловя жадное дыхание. Мысленно я готовилась к той боли, что испытала при вчерашней близости. Все-таки размеры у приятеля Леши были весьма впечатляющие. Но у моего мужчины были иные планы. Короткий рывок, и я уже лежала на спине, распластанная могучим крепким телом. Жадный рот отбирал рваное дыхание и мои стоны. А опытные властные пальцы неумолимо прокрадывались к эпицентру моего желания. Первое прикосновение, настойчивое и глубокое, заставило выгнуться и устремиться навстречу. Я бесстыдно раскинула бедра, приветствуя каждое движение длинных пальцев. Осторожные, стремительные, мучительно медленные, глубокие. И вновь пустота. Тихий смех в ответ на мой протяжный и требовательный стон. «Издевается?» «Да, так и есть». «Скажи», — потребовал он. «Лёша», — произнесла я по слогам, выкрикнула, готовая умолять. Умелые пальцы вернулись туда, где были нужны мне так сильно и остро, что я едва не умерла за те мгновения ожидания. Влажный след потянулся от моей шеи к груди. Настойчивые губы обхватили тугие горошины сосков, посылая по моему телу пронзительную волну наслаждения. Руки моего мужчины были божественные. Умелые, ловкие, желанные. Длинные пальцы кружили по животу, задевая, кажется, все мои нервные окончания, заставляя тело сжиматься в тугой комок похоти. Мгновение ожидания хотелось ненавидеть. Но Лёша словно точно знал все мои потребности, спустился, наконец, ниже. Я вскрикнула, когда ощутила еще более настойчивые движения внутри себя. Мужские пальцы ласкали меня изнутри, заставляя позабыть обо всем на свете, включая собственное имя и одолевавшие меня страхи. Я вскидывала бедра навстречу каждому погружению. Хотела большего. Хотела ощутить напряженную бархатистую плоть глубоко внутри. Но колючая боль, пусть и приглушенная, проснулась вместе с моими похотливыми желаниями. Тем временем Лёша спускался ниже. Я с трудом приоткрыла тяжелые веки. Поймала завораживающий, темный от порочных обещаний взгляд. Вцепилась руками в широкие плечи. Лёша огладил языком мой пупок, скользнул ниже, а я не смогла больше терпеть. Моё тело взорвалось от настойчивых касаний и капельку грубых, но таких желанных пальцев. Лёша поймал мои вскрики поцелуем. Я вцепилась в его затылок, стиснула дрожащими пальцами. Чёрт, если так будет начинаться каждое утро, то можно потерпеть даже липкий страх перед бездной. «Ты слишком быстро кончила, маленькая!» С нотками упрека пробормотал Лёша в мой рот. «Накажу тебя!» «Поставишь в угол?» Выдохнула я, понимая, что мое лицо заливает краска смущения. «Заставлю готовить завтрак!» Парировал Лёша. Я слышала рваное дыхание. Бедром чувствовала каменную плоть и понимала, что этого мужчину нельзя динамить. Ему нужен полноценный секс. Преодолевая приятную негу, окутавшую все мое тело, потянулась к Алексею. Мой мужчина крепче стиснул меня своими обжигающими ладонями. Застыл. Замер, не позволяя шевелиться и мне. «Не стоит. Будет больно, маленькая. Эта забота окончательно убила меня, расплющила о стену жажды. Невероятно, но факт. Зверь, жуткий и опасный, жестокий и властный, оберегал меня от гипотетической боли. Я бы разрыдалась, если бы не была так счастлива. Я аккуратно, Лёшенька», — пообещала я, понимая, что к губам намертво прилипла улыбка. И пока Алексей шумно выдыхал в мое плечо, мои ладони пустились в опасное путешествие. Я никогда не изучала мужское тело. Нет, разумеется, я видела мужской член и даже трогала. Опять же, с Тошиком пришлось пойти на уступки. Но в этот раз никакой брезгливости я не испытывала. Любопытство, да, и, черт подери, возбуждение. Пусть буквально минуту назад я уже и испытала оргазм. Мое тело вновь предавало меня. Сладкая пружина внизу живота сворачивалась и грозила самыми бурными последствиями. Леша перехватил мои пальцы, когда я успела пробраться под резинку его трусов. «Не вздумай», — пророкотал мужчина. Но я лишь шумно выдохнула, теснее прижалась бедрами, а потом и вовсе попыталась опрокинуть зверя на лопатки. Непосильная задача, немыслимая. Но он поддался. Коротко и не очень цензурно выругался и втянул носом в воздух у моего виска. Полный карт-бланш на любые действия. Я это поняла, когда увидела, как мой соблазнительный, сильный мужчина забросил руки за голову и окатил меня насмешливым, полным вызова взглядом. «Вызов? Ну что ж, Алексей Сергеевич, ты сам напросился?» Мне пришлось поправить сбившуюся к бедрам футболку, в которой я спала. Под тяжелым взглядом потемневших глаз оседлала мужские бедра, немного сдвинувшись вниз. Мускулистое сногсшибательное тело оказалось в моей полной и безоговорочной власти. Мои ладони заскользили по груди, задержались на плоском накачанном животе. Я прекрасно видела, как тонкая ткань белья натягивается под возбужденным натиском. И понимала, что с трудом сдерживаюсь от желания ощутить это в себе. Иррациональные мысли, ненужные сейчас и такие опасные. Но да, я хотела этого вопреки той боли, что еще ощущалась где-то глубоко внутри. Поверх ткани огладила кончиками пальцев напряженную плоть. Улыбнулась, когда разобрала свистящий выдох и ёмкие словечки. «Лина, лучше не играй со мной», — пригрозил зверь. Я бы испугалась. Еще вчера точно затряслась бы от страха, если бы эта же фраза прозвучала вот таким же глубоким рычащим голосом. Но сейчас все было иначе. Я уже крепче и настойчивее сжала напряженную плоть пальцами. Свистящее рычание стало громче, а руки, которые мой зверь не сумел удержать под подушкой, сжались на моих бедрах. «Твою мать, маленькая!» — пророкотал Лёша. А я полностью разделяла его мнение. Правда, я испытала возмущение. Настойчивые руки лишили меня прелести. Заставили разжаться мои пальцы. Рывком сдернули футболку через голову, оставив меня полностью обнаженной. Лёша таким же стремительным движением избавился от нижнего белья. И я жадным взглядом огладила возбужденный член, подрагивающий, бархатистый, с крупной каплей проступившей влаги. «Млять!» — прошипел Лёша, подхватывая меня под бедра. Я видела, что мой мужчина уже перестает себя контролировать. Его ладони дрожали от напряжения, а взгляд стал безумным и диким. Но я не боялась его. Ни капли. Наоборот, стремилась навстречу. И сама раздвинула бедра с готовностью, принимая его. Медленное скольжение по напряженным влажным складочкам сводило с ума. Мне хотелось большего. Хотелось всего и сразу. И я подалась вперед. Громкое шипение, маты, жадные поцелуи, дикий танец влажного языка. И пусть явственно ощущалась пронзительная боль, но наслаждение было не менее острым и сильным. Крепкие ладони сжимали мои ягодицы, подбрасывали вверх и вновь опускали, заставляя глубже вбирать возбужденный до предела член. Влажные шлепки, издаваемые нашими телами, не смущали меня. Наоборот, настойчиво подгоняли к той черте, за которой неминуемо последует взрыв. «Скажи!» — раздался требовательный приказ хриплым рычанием. «Лёша!» — простонала я, взрываясь в его руках на сотни крошечных частиц наслаждения. Мое тело било крупная дрожь. Я чувствовала, как обжигающее липкое тепло растекается между бедер. Лёша замер, а потом с невероятной силой сгреб меня в охапку и прижал к своей груди. Не выдохнуть и не вдохнуть. Даже думать не получалось. Я могла лишь слышать рваное дыхание, обжигавшее мой висок, и чувствовать надежные руки на своей спине и плечах. «Ты никогда не уйдешь от меня, Лина Лехина», — разобрала я хриплый голос. Угроза, звучавшая в каждом звуке, сбросила приятную истому. Я лежала, лихорадочно соображая, что же делать, если он действительно не отпустит меня даже после того, как Шах умрет. И ни единой мысли не было. Ни единой. Тревожные ощущения разогнал короткий звонок на сотовый Алексея. Мой мужчина протянул руку, взглянул на мобильный, лежавший на тумбе рядом с кроватью. «Кирпич притащил твой новый гардероб. Пойдем, будем мерить», — сообщил Лёша. «А потом поедем в деревню». Но зверь не спешил подниматься с постели. Так и лежал подо мной, поглаживая ладонью по моей спине, а второй перебирая длинные пряди. О чем думал мой зверь в этот момент, неясно. Но эти мысли заставляли его взгляд темнеть.